Том 2, глава 14, мир Сючжинь, часть 1. На континенте таящегося дракона необычно много видов диких зверей, и многие приручают их и используют для своих нужд. Однако, как правило, эти прирученные звери и птицы слушают только своих хозяев, не подпуская к себе других людей. Что уж говорить про одомашнивание и разведение. Так что их обычно используют в курьерских целях, как сейчас с Цинь Юем. Случись война, и большинство владельцев птиц тут же станут либо частью разведывательных отрядов, либо частью маневренных эскадрилий для внезапных и стремительных атак. На континенте Цаньлун военное дело было хорошо развито, на войне использовались самые разные тактические и стратегические приемы. Использование птиц и зверей добавляло еще больше красок и непредсказуемости в боевые действия. Кроме того, не стоило забывать, что все солдаты практиковали духовные практики. Например, в армии принца покорителя Востока каждый новобранец был обязан освоить базовую смертельную технику из 5 смертельных воинских техник. В результате, даже новобранцы в этой армии были способны играючи расправиться с 7-8 обычными людьми. Если солдат отличился на поле боя, то с повышением его статуса в армии ему позволялось практиковать все более мощные из 5 смертельных воинских техник. На континенте Цаньлун спешно мобилизованные войска никогда не могли сравниться с регулярными частями. Необученные воины просто не шли ни в какое сравнение с солдатами регулярной армии. Войско из 200 тысяч солдат могло раздавить армию из 1 миллиона обычных людей, которых призвали только во время войны. Сидя на спине Черного Орла, Цинь Юй смотрел на проплывающую внизу местность. Они в мгновение ока покинули окрестности города Янь. Если говорить о скорости, то ни одна из птиц, о которых я слышал, не сравнится с Черным Орлом. Цинь Юй с улыбкой потрепал орла по шее. Скорость, с которой Ся Хэй рассекал воздух, была просто невероятна. Даже если и был кто-то быстрее, эрудированному третьему принцу такие существа были неизвестны. Даже обычные орлы отличались отличными скоростными характеристиками, но скорость Ся Хэя была как минимум раза в 2-3 выше. Черная птица спикировала вниз, направляясь к показавшемуся вдалеке дому с соломенной крышей. Именно здесь обычно можно было найти Фэн Юй Цзы. Неподалеку виднелось красивое озеро, да и все вокруг дышало спокойствием и безмятежностью. Это было глухое место, так что никто не тревожил Фэн Юй Цзы в его уединении. В этот момент со стороны озера показался бессмертный журавль и приземлился возле домика. Цинь Юй узнал в нем транспорт Фэн Юй Цзы. Сам дядюшка Фэн также стоял возле домика, с широкой улыбкой на лице глядя на приближающегося Цинь Юя. «Дядюшка Фэн!» – обрадованно закричал Цинь Юй, спрыгивая с орла прямо на лету. «Ся Юй, с чем пожаловал?» – усмехнулся Фэн Юй Цзы. Он был куда старше, чем даже Лянь Янь, но они с Цинь Дэ были друг другу как братья. Он был из тех людей, которые не придавали большого значения возрасту. Когда Цинь Юй уже собирался ответить, он внезапно заметил, что внимание Фэн Юй Цзы неожиданно переключилось на Черного Орла. «Дядюшка Фэн, что такое? Неужели ты узнал, что Ся Хэй за птица?» С сомнением в голосе спросил юноша. Фэн Юй Цзы пристально смотрел на Черного Орла, но тот не удостоил его даже взглядом. Спустя какое-то время Фэн Юй Цзы тряхнул головой и задумчиво проговорил. «Странно, судя по короне у него на голове, он принадлежит к золотым огненным орлам, это высший вид среди орлов. Проблема в том, что у золотых огненных орлов не только похожая на языки огня корона, все их тело покрыто золотыми перьями. Более того, их тело испускает настоящее пламя, тогда как у твоего Ся Хэя все тело покрыто из сине-черными перьями, а от черных когтей веет холодом». Фэн Юй Цзы терялся в догадках. «Я уж не говорю о том, что золотые огненные орлы исключительно сильны. Даже особь нескольких лет от роду, полагаясь исключительно на покрывающее тело золотое пламя, может справиться с сючжинистом на стадии Цзиньдань. Но этот черный орел, очевидно, является смертной птицей от силы уровня Синьтянь. Это слишком далеко от могущества золотых огненных орлов», нахмурившись, продолжил он. Из слова Фэн Юй Цзы Цинь Юй сделал вывод, что даже он не знает наверняка, к какому виду принадлежит Ся Хэй. «Дядюшка Фэн, ты упомянул каких-то там сючжинистов стадии Цзиньдань, кто это? Из твоих слов можно сделать вывод, что они сильнее, чем Сяньтини. Но разве выше Синьяни не Шансини?» С сомнением спросил Цинь Юй. «Ах, только сейчас Фэн Юй Цзы, наконец, отвел взгляд от Черного Орла». Глядя на нахмурившегося Цинь Юя, он покачал головой и с улыбкой ответил. «Сючжинисты стадии Цзиньдань. Я, твой дядюшка Фэн, в настоящий момент являюсь сюйчжинистом на этой стадии». Дядюшка Фэн, Цинь Юй был еще больше озадачен. По его разумению, Сяньтини были невероятно сильны, а Шансини, превосходившие их во всем, и вовсе были непобедимы. И сейчас, когда Цинь Юй услышал, как Фэн Юй Цзы называет себя всего лишь сюйчжинистом на стадии Цзиньдань, он терялся в догадках, кто такие сюйчжинисты, и что это за стадия Цзиньдань. Фэн Юй Цзы посмотрел на юношу и рассмеялся. «Ладно, давай поговорим об этом позже. Зачем ты хотел меня видеть? Не думаю, что ты просто решил проверить своего дядюшку Фэна, ведь так». Только сейчас Цинь Юй вспомнил, зачем прибыл. Он отложил на потом разговоры о сюйчжинистах и Цзиньдане и торопливо заговорил. «Дядюшка Фэн, я добыл один багровый огненный кристалл недавно. Он слишком твердый. Даже мастер Хэй, используя всю свою силу, не смог оставить на нем и царапины». Мастер Хэй сказал, что... Неожиданно воскликнул Фэн Юй Цзы с выражением изумления на лице. Цинь Юй уставился на дядюшку Фэна. Сколько он себя помнил, дядюшка Фэн всегда был спокоен и собран, и всегда с улыбкой воспринимал происходящее, будто ничто на свете не могло его удивить. И тем не менее, сейчас этот Шансянь натурально выпучил глаза, глядя на Цинь Юя. Даже этот паренек по фамилии Хэй из поместья принца не смог оставить на нем и царапины, переспросил Фэн Юй Цзы, желая удостовериться. Цинь Юй мог лишь кивнуть, озадаченный его реакцией. Глаза Фэн Юй Цзы засияли. Техника этого Хэя, небесный горный или как-то так, должна была уже достигнуть высшего уровня. Если сюда добавить еще и раствор синего пламени его школы, то можно легко расплавить даже сравнительно крепкие металлы. Но на этом красном кристалле, говоришь, даже царапины не осталось. Что же за ценный материал ты нашел, интересно? Где сейчас этот огненный кристалл? Фэн Юй Цзы вперил в Цинь Юя свой взгляд и спросил. В поместье принца, тут же отозвался Цинь Юй. Отлично, отправляемся. Фэн Юй Цзы не стал звать бессмертного журавля. Под его ногами внезапно возник летающий меч. Он схватил Цинь Юя и поставил на меч перед собой. Затем, даже не посмотрев на черного орла, он устремился в сторону города Янь. «Дядюшка Фэн, мы собирались пригласить тебя, чтобы...» – торопливо заговорил Цинь Юй. Он летел сюда с конкретной целью, но пока так и не смог толком ничего сказать. Фэн Юй Цзы сказал с улыбкой. «Можешь не продолжать. Я и так знаю, зачем ты пришел. Подобные материалы кому-то из вас обработать просто не удастся. Только с помощью пламени самадхи сюйчжинистов можно переплавить подобный кристалл». Цинь Юй понял и не стал продолжать. Однако ему было очень любопытно, что это за пламя самадхи, о котором упомянул дядюшка Фэн. Но в следующую минуту все его внимание поглотил летающий меч. Насчет Сяхуя юноша не беспокоился. Он знал, что черный орел всегда легко найдет его, где бы он ни был. За эти долгие годы между ними, судя по всему, уже образовалась некая незримая телепатическая связь. Так, значит, это летающий меч. Цинь Юй ошеломленно уставился на клинок у него под ногами. Поверхность меча была усеяна таинственными символами и знаками. Во все стороны от него расходились свирепые потоки воздуха. Цинь Юй был уверен, что если бы Фэн Юй Цзы захотел кого-то убить, то даже этих потоков воздуха от меча хватило бы, чтобы расправиться с экспертом на уровне Синьтянь. Летающие мечи могут менять свои размеры в широких пределах, воистину оружие богов. Скорость полета была также невероятной, намного быстрее даже Сяхуя. Они в мгновение ока прибыли в поместье принца. Не дожидаясь подсказок Цинь Юя, Фэн Юй Цзы приземлился во дворе. Стоящие во дворе люди, включая Цинь Фэна, Цинь Чжина, Лянь Яня и мастера Хэя, поспешно поприветствовали его, едва завидев. «Это честь для нас, Шансянь». Однако взгляд Фэн Юй Цзы был прикован к пламенеющему багровому кристаллу. Его глаза заблестели. «А небеса, это же огненное железо!» «Да еще и в виде слитка», — подумал он. Фэн Юй Цзы вспомнил случай, когда он учился на островах бессмертных. Тогда настоятель его школы был несказанно рад, обнаружив слиток огненного железа в глубинах океана. Из того камня был впоследствии выкован летающий меч, который они подарили эксперту ступени Юаньин в качестве награды за услугу. Но между тем слитком огненного железа и этим, который был у него перед глазами, была существенная разница. Этот был раз в 10 больше. Кому он принадлежит? Фэн Юй Цзы тут же обвел взглядом собравшихся. Ся Юй случайно нашел этот камень на горе Дунлань, отозвался Лянь Янь. Фэн Юй Цзы повернулся к юноше, не веря своим ушам. Он однажды потратил на поиски в бескрайней глуши несколько лет, но сумел найти лишь обычные материалы. Он всегда думал, что в таком месте, как континент Саньлун, материалы подобного класса можно найти исключительно в глуши. «Отлично, я перекую этот кристалл. Сяюй, тебе, как владельцу кристалла, предстоит решить, как им распорядиться. Следуй за мной», Фэн Юйцзы взмахнул рукой, и поток энергии мгновенно покрыл всю поверхность багрового кристалла, после чего камень весом в 2000 цзинь легко взмыл в воздух. «Да», — ответил Цинь Юй. Он испытывал некоторое замешательство, но все равно безропотно последовал за дядюшкой Фэном. В поместье принца Фэн Юйцзы были несколько специально отведенных секретных комнат. Без его разрешения даже принцу-покорителю Востока вход в эти комнаты был заказан. И сейчас Фэн Юйцзы привел Цинь Юя в одну из таких комнат, специально оборудованную для кузнечных работ. Том 2, глава 15, Мир Сючжинь, часть 2. Цинь Дэ сидел у окна с чашкой чая в руках и всматривался вдаль. Сю Юань, этот Шангуань Хун тоже уже прибыл, не так ли? Наконец, медленно произнес он. Стоявший в тени за спиной принца Сю Юань кивнул и сказал: «Если верить донесениям, принц-покоритель Севера, Шангуань Хун уже прибыл. Переговоры уже завтра, так что, зная его пронырливость, неудивительно, что он прибыл на день раньше». Сю Юань немного подумал и внезапно спросил: «Ваше высочество, до начала нашей великой кампании еще 3 года, почему вы решили так внезапно увидеться с Шангуань Хуном?» Сю Юань также знал, что принц-покоритель Юга из клана Му абсолютно предан императорской семье Сян и будет поддерживать ее до последнего вздоха. Принц-покоритель Востока не имел ни шанса убедить его перейти на свою сторону. Попробовать убедить можно было только принца-покорителя Севера, который не поддерживал ни одну из сторон. Поэтому Цинь Дэ и устроил эти переговоры с кланом Шангуань. Цинь Дэ отставил чашку и едва заметно улыбнулся. «Сю Юань, что еще нам остается? Сегодня главу секретной службы клана Сянь в восточных провинциях отстранили. Вместо него был назначен Чжэнь Сюй». «Чжэнь Сюй». В памяти Сю Юаня тут же всплыл этот жуткий взгляд холодных глаз. «Да, он самый. Уровень компетентности прошлого главы мне был хорошо известен. Он бы точно не смог обнаружить ни единой зацепки касательно настоящей силы нашей армии. Но этот Чжэнь Сюй не настолько бесполезный. По моей оценке, ему понадобится 1/2, не больше, чтобы узнать, каким количеством войск на самом деле обладают 3 восточных провинции», — медленно проговорил Цинь Дэ. Сю Юань был очень умен, так что он мгновенно уловил, к чему клонит Цинь Дэ. «Ваше высочество, тогда в этих переговорах вашим козырем будет». Сю Юань восхищенно посмотрел на принца. «Да, все именно так». Улыбка на лице Цинь Дэ стала шире. «По реакции Шангуань Хуна после этой встречи я пойму, чью сторону он собирается принять. Конечно, доверять ему я не собираюсь даже в том случае, если это будем мы». Сю Юань кивнула и сказал: «Для нас удовлетворительным результатом будет, даже если Шангуань Хун решит сохранять нейтралитет». После этого Сю Юань улыбнулся и протянул Цинь Дэ письмо. «Ваше высочество, у меня для вас еще новости, на этот раз хорошие». «Да», — Цинь Дэ принял письмо. Пробежав глазами послание, он просветлел и радостно засмеялся. «Юйер преподнес мне роскошный подарок, такой огромный слиток Сянь-класса, да еще и высшего грейда. Из него можно будет выковать множество клинков лучшего качества. Это действительно хорошие новости». Это было письмо от Лянь Яня. Он также отправил письма для Цинь Фэна и Цинь Чжина, которые сразу после этого отправились в поместье принца. Однако Цинь Дэ не смог вернуться, ему помешали важные дела, так что он просто не мог знать, что багровый кристалл был определенно не слитком руды Сянь-класса, а кое-чем куда более ценным. «Чудесно, чудесно, надо будет по-королевски вознаградить Юйера по возвращении». Цинь Дэ был несказанно рад. «Сю Юань, ты должен как следует подготовить все к завтрашнему событию. Ошибка в этом деле недопустима». «Да, ваше высочество, позвольте откланяться». Сю Юань почтительно сложил руки и вышел из комнаты. Цинь Дэ снова взглянул на письмо. На его лице возникла слабая улыбка, улыбка любящего отца. Город Янь, секретная кузня Фэн Юйцзы в поместье принца-покорителя Востока. Крыша секретного помещения была выполнена в виде купола, а пол был квадратным, воплощая в архитектуре распространенные представления людей о мире. В центре комнаты располагался позолоченный символ 8 триграмм. По линиям узора там и тут пробегали сполохи света, а поднимающийся поток воздуха естественным образом расходился от символа по всей комнате. За пределами символа располагались три циновки. На центральной сейчас сидел Фэн Юй Цзы, а Цинь Юй уселся на мат сбоку. Прим. Дубль В. В Древнем Китае считали, что земля неподвижная и плоская, а небо – круглое и постоянно в движении. Отсюда и родилась поговорка о круглых небесах и квадратной, плоской земной тверди. Прим. Дубль В. Широко известный символ, выглядит примерно вот так. Туда. Фэн Юй Цзы повел рукой, и слиток огненного железа полетел вперед. Когда он замер в центре узора 8 триграмм, Фэн Юй Цзы перестал поддерживать его внутренней энергией. Тем не менее, слиток неожиданно остался висеть в воздухе над символом 8 триграмм, будто поддерживаемый некой скрытой в позолоченном узоре силой. Глядя на происходящее круглыми от удивления глазами, Цинь Юй еще больше захотел узнать о чудесном мире Шансяни. Летающие мечи, сючжинисты, цзиньдань, пламя самадхи, теперь еще и эти волшебные 8 триграмм перед его глазами. Все эти вещи раз за разом подогревали любопытство юноши, заставляя его гадать, что же на самом деле из себя представляет мир Шансяни. Ся Юй, этот кристалл нашел ты, так что он, естественно, принадлежит только тебе. Могу ли я взять небольшую его часть, размером примерно с кулак? Фэн Юй Цзы явно чувствовал себя не в своей тарелке. Ему, Шансяню, было очень стыдно выпрашивать кусочек сокровища у куда более юного и слабого третьего принца. Однако он не мог устоять перед своим желанием получить кусок огненного железа. Летающий меч Фэн Юй Цзы был довольно неплох, но по качеству материалов он и в подметке не годился мечу из огненного железа. Для сючжинистов медицинские зелья и хорошие кристаллы были наиболее ценными сокровищами. «Конечно, можешь. Просто возьми, сколько тебе нужно, дядюшка Фэн». Цинь Юй был уже не ребенок. Он прекрасно понимал, что Фэн Юй Цзы – это лучший из экспертов под началом его отца. Более того, если Фэн Юй Цзы получит более качественный летающий меч, увеличится и его боевая мощь. Да и потом, этот слиток огненного железа был настолько большим, что кусок размером с кулак его просто не беспокоил. «Разумеется, я также буду должен тебе услугу. Если ты чего-то хочешь, просто скажи, я обещаю исполнить любое твое пожелание», торопливо добавил Фэн Юй Цзы. Как-никак, он был Шансянем, так что считал ниже своего достоинства принять подобное сокровище от другого человека просто так. «Я могу попросить что угодно», глаза Цинь Юя внезапно вспыхнули. Фэн Юй Цзы с улыбкой кивнул. «Да, пока это в моих силах, проси что угодно. Тогда расскажи мне, пожалуйста, о Шансянях. Ты упоминал недавно каких-то сючжинистов и пламя самадхи. Мне все это очень любопытно», торопливо проговорил Цинь Юй. «И это все?» Фэн Юй Цзы оторопел. Цинь Юй усмехнулся. «Да, это все. Ну, больше всего на свете я бы хотел, чтобы мой Динтянь стал нормальным, чтобы я мог накапливать внутреннюю энергию и стать Сяньтянем, или даже Шансянем. Дядюшка Фэн может выбрать одно из этих двух желаний». Глядя на вымученную улыбку Фэн Юй Цзы, Цинь Юй хихикнул. Дядюшка Фэн покачал головой и заговорил. «К сожалению, я тоже ничего не могу поделать с твоим Динтянем. Хорошо, тогда я расскажу тебе о мире сючжинистов». Он немного помолчал, собираясь с мыслями, после чего продолжил. «На самом деле, Шансяне, как их называют на континенте Цаньлун, не настоящие бессмертные. Они лишь сючжинисты, то есть люди, ищущие бессмертия». «Сючжинисты?» – нахмурился Цинь Юй. Фэн Юй Цзы кивнул и продолжил. «Если смертный хочет обрести бессмертие, ему предстоит пройти через множество суровых испытаний. После завершения уровня Синтянь, практикующему предстоит пройти 4 из 9 малые испытания небес. Если он сможет пройти это испытание, то станет сючжинистом ступени Цзиньдань. 4 из 9 малые испытания небес». У Цинь Юя не было ни малейших предположений о том, что бы это могло означать. Фэн Юй Цзы усмехнулся. «Духовная практика – это акт бунта против небес, так что насылаемые небесами испытания вполне естественны. 4 из 9 малые испытания небес куда проще, чем последующие 2 серьезных испытания. По силе сючжинисты разделяются на следующие ступени: Цзиньдань, Юаньин, Дунсюй, Кунмин, Дуцзи и Дачен. Каждая ступень имеет 3 этапа – ранний, средний и поздний. Только после множества суровых испытаний и достижения ступени Дачен практикующий сможет вознестись и стать, наконец, бессмертным. Честно говоря, я стал сючжинистом совсем недавно, но на континенте Цаньлун меня уже называют Шансянем. Это действительно крайне неловко. Только теперь Цинь Юй, наконец, понял. Оказывается, те, кого на континенте называли бессмертными, на самом деле были лишь сюйчжинистами на ступенице Зиндань. И этим экспертам предстоял еще очень долгий путь, прежде чем они действительно станут бессмертными. Прим. W. Шансянь буквально означает «бессмертный путь сюйчжиниста тернистый опасен». После 4 из 9 малого испытания небес его срок жизни увеличивается до 1000 лет и даже больше, а по достижении ступени Юаньин – до 5000 лет. Когда практикующий достигает пика поздней стадии Юаньин, ему предстоит пройти 6 из 9 большое испытание небес. Только если сюйчжинист сумеет выжить в этом испытании, он выйдет на ступень Дунсюй, в течение которой его Юаньин и душа смогут слиться воедино. Когда это произойдет, его Юаньин сможет покидать физическое тело, и практикующий фактически станет бессмертным. Проблема в том, что 6 из 9 большое испытание небес поистине пугает. Более того, не всякому даже суждено вызвать у небес эту реакцию. Чтобы подняться со ступени Юаньин до ступени Дунсюй, душа практикующего должна измениться на самом фундаментальном уровне. Множество экспертов достигло поздней стадии Юаньин, а затем несколько тысячелетий не могли сделать следующий шаг. В конце концов, так и не дождавшись 6 из 9 большого испытания небес, они просто умирали от старости, Фэн Юй Цзы вздохнул. Разум Цинь Юя пребывал в смятении. Тысячи лет, срок жизни сюйчжинистов измерялся тысячами лет, а после достижения ступени Дунсюй практикующий фактически становился бессмертным. Он с трудом мог поверить в существование такого удивительного мира. Том 2, глава 16, мир Сюйчжинь, часть 3, ты должен знать, что и 4 из 9 малое испытание небес, и 6 из 9 большое испытание небес не идут ни в какое сравнение с 9 из 9 испытанием небес. Сюйчжинисты моего уровня даже не могут представить всю чудовищную опасность в 9 из 9 испытания. Эксперты ступени Дуцзи достаточно могущественны, чтобы сотрясать основы этого мира, но в этом 9 из 9 испытаний небес выживает только 1 из 10. И неудача означает, что их душа будет уничтожена и никогда не возродится вновь. В глазах Фэн Юй Цзы показался страх. Старейшины в его школе говорили, что это испытание – страшнейшее бедствие. Выживает меньше 1 из 10. Полное разрушение души. Цинь Юй был поражен. Теперь он гораздо лучше понимал, кто такие сюйчжинисты. Это были люди, бросившие вызов небесам. Чтобы превзойти человеческие возможности, они были готовы пройти сквозь огонь и воду, спуститься в ад и воспарить над небесами. Для этого требовалось невероятное мужество. Когда на сюйчжинистов обрушивалось испытание небес, они могли лишь поставить свою жизнь на кон и постараться выжить. Если сюйчжинисту это удавалось, то его путь к постижению высших законов Вселенной продолжался. Если же нет, то его душа уничтожалась безвозвратно. После того, как Цинь Юй сумел полностью охватить мысленным взором открывшуюся перед ним картину, он невольно вздохнул. Ступень Цзиньдань, ступень Юаньин, ступень Дунсюй, ступень Кунмин, ступень Дуцзи, ступень Дачен. Каждая из этих вех на пути практикующего кажется бесконечно далекой. Чтобы достичь ступени Цзиньдань, необходимо пройти через малое испытание небес. Чтобы выйти на уровень Дунсюй, необходимо выдержать большое испытание. Наконец, на ступени Дуцзи сюйчжинисту предстоит столкнуться с 9 из 9 испытанием небес. С учетом этих трех испытаний на самых опасных участках пути сюйчжиниста, вероятно, лишь единицы действительно становятся бессмертными. Услышав слова Цинь Юя, Фэн Юй Цзы вскипел негодованием. Холодно рассмеявшись, он сказал: «Единицы, что за шутка? Все, кто желает пройти 9 из 9 испытаний небес и стать бессмертными, невероятно одаренные люди, но они мало что могут сделать без лучшего священного оружия, священных зелий и многого другого. Но обычным экспертам, без мощной поддержки со стороны могущественных сил, просто неоткуда взять оружие высшего грейда и большое количество зелий. Когда я достиг ступени Цзиньдань, школа выделила мне летающий меч, но это было священное оружие самого низкого качества. Такому как я не стоит и мечтать пройти испытания небес без оружия, по крайней мере, высокого грейда. Но за моей спиной никого нет. В школе я лишь рядовой ученик, так откуда мне взять подобное сокровище?» Цинь Юй понятливо кивнул и подумал про себя. Похоже, дядюшка Фэн был не особо в чести, когда занимался практикой на островах бессмертных. Дядюшка Фэн, эти священные зелья и священное оружие, «Что это, можешь рассказать?» – спросил юноша. Фэн Юй Цзы сделал глубокий вздох, успокаиваясь, после чего ответил. «Ся Юй, можно провести параллели между энергией сюйчжинистов и известной тебе внутренней энергией. Со священным оружием все обстоит примерно так же, как с обычным. С хорошим священным оружием боевая мощь сюйчжиниста возрастает по всем параметрам». Цинь Юй понял аналогию, которую привел Фэн Юй Цзы. Это ему напомнило бой с главарем конных бандитов Утуанем. Ему тогда было 13 лет, и по силе он явно уступал главарю бандитов, но благодаря мечу Юйчан Цинь Юй смог, в конечном итоге, пробить защиту из внутренней энергии разбойника и лишить его жизни. В этом вся суть хорошего оружия. Сюйчжинисты используют самое разное оружие. Большинство из них предпочитает летающие мечи, но некоторые владеют куда более причудливыми приспособлениями. Все они, тем не менее, называются священным оружием. По качеству оно делится на 4 категории. Низкий грейд, средний грейд, высокий грейд, высший грейд. Что касается священных зелий и снадобий, то существует множество разнообразных медицинских снадобий с различными эффектами. Во время испытания элементальная энергия сюйчжиниста расходуется очень быстрыми темпами, так что медицинские снадобья для ее восстановления просто необходимы. Священные снадобья также разделяются на грейды. Низкий, средний, высокий и высший, терпеливо объяснил Фэн Юй Цзы. Цинь Юй буквально впитывал в себя новые знания о сюйчжинистах, об их ступенях развития, о священном оружии и священных снадобьях. Его цепкая память моментально фиксировала каждую кроху информации, не упуская ни одной детали. Это были действительно бесценные знания, 3 испытания небес, 6 ступеней от Цзиньдань до Дачен и прочее. Элементальная энергия, так называется вид энергии, текущий по меридианам сюйчжинистов, тут же спросил Цинь Юй. Да, после формирования Цзиньданя внутренняя энергия сюйчжиниста, энергия Синьтянь, преобразуется в элементальную энергию, с улыбкой отозвался Фэн Юй Цзы. Затем он добавил со вздохом. Ся Юй, мир сюйчжинистов далеко не такой чудесный, как ты думаешь. В мире сюйчжинь люди убивают друг друга за найденные сокровища или за кусок ценной руды. Например, на такое сокровище, как слиток огненного железа, могла бы слететься целая свора сюйчжинистов. А масштабная битва между сюйчжинистами, особенно достигшими ступеней Дуньсюэ или Кунмин, может потрясти самые основы мира. Природные сокровища, священные снадобья, священное оружие – все эти вещи просто лишают сюйчжинистов рассудка. Фэн Юй Цзы рассмеялся, глядя на смятение в глазах юноши. Цинь Юй пытался представить себе такую битву между сюйчжинистами. Если сюйчжинист ступени Цзиньдань уже настолько грозен, что считается абсолютно непобедимым на континенте Цаньлун, то насколько же эпичной будет битва между сюйчжинистами ступени Юаньин и Дунсюй, не говоря уже об экспертах уровня Кунмин и выше. Если даже один сюйчжинист впадет в ярость и начнет крушить все вокруг, то горы обрушатся, земля разверзнется, а реки потекут вспять. Даже отголоски этого безумия могут унести множество жизней простых смертных. И даже если сюйчжиниста удастся утихомирить, он может в любой момент вскочить на свой летающий меч и взлететь в небеса, оставляя смертных копаться в грешной земле. Иными словами, можно сказать, что сюйчжинисты и смертные живут на разных уровнях бытия. Если сюйчжинист захочет кого-то убить, то смертные не смогут сделать ничего, чтобы ему помешать. Вероятно, в глазах сюйчжинистов, все люди на континенте таящегося дракона не более чем муравьи. Это 2 совершенно разных мира. Мир сюйчжинь вертится вокруг бесконечного пути небес и насылаемых небесами испытаний. Это путь к бессмертию. Тогда как смертные убивают друг друга из-за стремления к власти, потрясенно думал Цинь Юй. Только теперь Цинь Юй полностью осознал, кто такие сюйчжинисты. Его кругозор ощутимо раздвинулся. Шансы не континента Цаньлун, это всего лишь самые слабые представители сюйчжинистов на ступени Цзиньдань с островов бессмертных. В мире сюйчжинистов ступень Цзиньдань – это базовый, начальный уровень силы. И тем не менее, на континенте таящегося дракона шансы не были подобны богам. Внезапно ему в голову пришла мысль. «Дядюшка Фэн, насколько я понял, сюйчжинисты готовы бросить вызов хоть небу, хоть аду, пытаясь выйти за границы человеческих возможностей. Но неужели это возможно только единственным способом, через формирование Цзиньданя, затем Юаньина и так далее? Может, есть и другие пути?» – спросил юноша с сомнением в голосе. Если он правильно понял, то выход за пределы человеческих возможностей должен иметь больше одного пути. Дядюшка Фэн немного подумал, после чего с улыбкой произнес: «Ся Юй, забудь об этом. Не знаю, кто был первым сюйчжинистом, возможно, они появились несколько миллионов или даже несколько десятков миллионов лет назад. Разные пути, они действительно существуют. Люди могут следовать либо пути Сюсянь, либо пути Сюма, тогда как звери, в основном, идут по пути Сюя. Однако, хоть пути у адептов Сюсянь и Сюма разные, но все они формируют сначала Цзиньдань, а затем и Юанин. Звери формируют Нэйдань, но я немного знаю о пути Сюя. Неужели необходимость формирования Цзиньданя и Юанина – непреложный факт?» – прошептал Цинь Юй. «Может быть, это говорит о том, что все пути в конечном итоге ведут к некоему высшему принципу Вселенной. Ах да», – внезапно проговорил Фэн Юй Цзы, «Ся Юй, давным-давно, задолго до моего появления на свет, на континенте Цаньлун произошел масштабный инцидент – война бессмертных. Возможно, тот таинственный человек, который сражался в этой войне бессмертных, следовал по иному пути, не предполагающему формирование Цзиньданя и Юанина». Том 2, глава 17. «Три диаграммы «Война бессмертных»» – нахмурился Цинь Юй. Глаза Фэн Юй Цзы заблестели, он проговорил: «Да, я слышал об этом от своих наставников, когда учился на островах бессмертных. Участниками этого эпохального события были несколько падших бессмертных, а также несколько десятков кунминов и Дуцзи, а во главе их даже стоял сюйчжинист на ступени Дачен». «Погоди, дядюшка, что за падшие бессмертные?» – торопливо сказал Цинь Юй. Фэн Юй Цзы тряхнул головой и засмеялся. «Забыл рассказать о них. Во время 9 из 9 испытания небес некоторые сюйчжинисты, чувствуя, что пройти испытание до конца они не смогут, пытаются спасти хотя бы свою душу и Юанин. Физическая оболочка уничтожается, так что далее они могут практиковать только как падшие бессмертные. Они очень сильны. По сути, они немного сильнее даже экспертов ступени Дуцзи. Падшие бессмертные настолько могущественны, сюйчжинист ступени Дачен, прошедший через все испытания небес, несколько падших бессмертных, несколько десятков кунминов и Дуцзи. Ради чего они все собрались?» – спросил Цинь Юй. «Убить человека. Они собрались только ради того, чтобы убить одного человека», – с мрачной торжественностью ответил Фэн Юй Цзы. «Убить человека? Столько экспертов собралось только ради этого?» У юноши в голове не укладывалось, как множество такого уровня экспертов могли вдруг объединить усилия, чтобы убить одного единственного человека. Кто это был? Неужели настоящий бессмертный? Фэн Юй Цзы кивнул. «Да, если верить легендам мира Сюйчжинь, этот таинственный человек не был сюйчжинистом с Юанином. В конечном итоге он вышел из себя и полыхнул вспышкой настолько раскаленной энергии, что это было похоже на солнце. Эта вспышка потрясла самые основы этого мира. Все те эксперты, собравшиеся по его душу, были убиты, включая и Дачина». Дойдя до этого момента, Фэн Юй Цзы возбужденно подался вперед. «Ся Юй, ты знаешь, что случилось дальше?» «Знаешь?» – с горящими глазами спросил он, схватив Цинь Юя за плечи. Цинь Юй поспешно замотал головой. После всего, что он узнал, было практически невозможно представить себе человека, способного убить эксперта на ступени Дачен и нескольких падших бессмертных одним ударом. Более слабые сюйчжинисты, попрятавшиеся по углам, в этот момент обнаружили, что сразу после убийства всех этих экспертов таинственный человек начал проходить небесное испытание. Это было 9 из 9 испытания небес. «Бог ты мой, он убил Дачина, убил всех этих падших бессмертных и несчетное количество более слабых экспертов, и все это еще до последнего испытания». Фэн Юй Цзы будто лихорадило. «Последнее испытание ему еще только предстояло пройти, ты понимаешь, Ся Юй, его сила уже была настолько огромна, боюсь предположить, какой она бы стала, если бы ему удалось тогда пройти испытание». Цинь Юй завороженно слушал. «Кто бы мог подумать, что человек, даже не добравшийся до 9 из 9 испытания небес, сумеет убить настолько могучих противников. Это просто не укладывалось в голове. Если он практиковал тот же путь Цзиньдань Юанин, как и другие, то откуда взялась эта колоссальная разница в силе? Все старейшины сходятся в одном. Этот таинственный человек также был сюйчжинистом, но он точно не шел по пути Сюма, Сюсянь или Сюя. Он шел каким-то новым путем. Одна только эта раскаленная солнечная энергия, которую он обрушил на своих врагов, была попросту за пределами возможностей экспертов ступени Дуцзи. Даже Дачен перед лицом подобной силы оказался бессилен. Фэн Юйцзы словно воочию видел эти сцены из «Войны бессмертных». Цинь Юй также пытался представить себе, как все это выглядело. Дядюшке Фэну потребовалось довольно много времени, чтобы успокоиться. Он взглянул на Цинь Юя и с усмешкой сказал: «Ся Юй, истории об этой войне бессмертных циркулируют везде. Полагаю, любой житель островов бессмертных слышал эту легенду хотя бы раз. Даже до континента Цаньлун доходили отголоски этой истории. Многие на Цаньлуне слышали эту легенду», — удивился Цинь Юй. «У жителей континента не было другой возможности узнать об этих событиях, кроме как от сюченистов». Фэн Юйцзы кивнул и продолжил: «Ничего удивительного. В тот момент множество старейшин островов бессмертных издалека следили за происходящим и своими глазами видели испытание этого загадочного человека. Ему удалось его пройти?» — с замиранием сердца спросил юноша. Фэн Юйцзы покачал головой и сказал: «Провал. Когда началось 9 из 9 испытания небес, все тело этого человека обратилось в слепящее светило. В отличие от других сюченистов, использующих священное оружие для того, чтобы пройти через испытание, он полагался только на собственные силы и встретил испытание лоб в лоб. Испытание небес, по сути, началось сразу же после жестокой схватки, так что у него не было времени даже передохнуть. И когда в него ударила 9-я молния, его тело не выдержало, а душа начала разрушаться. Но умер он не мгновенно. Он собрал последние крохи энергии и произнес прощальную речь, которую услышал каждый житель Цинлуна, и все сюченисты, находившиеся не слишком далеко от континента Цинью, не решался отвлечь погрузившегося в воспоминания дядюшку Фэна, но любопытство снедало юношу. «Я скитался по бескрайним пространствам и постигал эволюцию космоса. Я путешествовал по разным мирам и небесным телам тысячу лет. Как так вышло, что сейчас моя душа распадается на части? Небесам плевать на меня. Эволюция звезд. Как может солнце быть его заключительным этапом? Как, все жители континента, слушайте, мой час пробил, и я оставляю после себя 3 наднебесные диаграммы. Тот, кто сможет получить их и разгадать их секрет, унаследует мою технику. Ха-ха, что это, благословение, проклятие?» Глухим голосом Фэн Юйцзы зачитал текст послания. Цинь Юй глубоко задумался о значении этих слов. Что такое бескрайнее пространство? Что такое космос? А небесные тела? И что такое эволюция звезд? Он ничего не понял из первых предложений, однако последнее его заинтересовало. Очевидно, в этих 3 наднебесных диаграммах заключен весь метод практики таинственного человека. Но что означает это благословение или проклятие в самом конце? Неужели обретение этой техники также может обернуться катастрофой? Прежде, чем загадочный человек умер, он собрал огромное количество энергии и создал 3 диаграммы. Да, те самые наднебесные диаграммы. Они потом разошлись по всему Цинлуну. С тех пор минуло много лет, и за это время даже многие гости с островов бессмертных сумели собрать все 3 диаграммы, и таких было немало. Но ни один из них не смог раскрыть секрет наднебесных диаграмм и заполучить наследие таинственного человека. Фэн Юйцзы вздохнул. Собрать диаграммы оказалось куда легче, чем разгадать их секрет. Твой предок Цинь Шихуан также однажды заполучил все 3 диаграммы, но и он не смог продвинуться дальше. Возможно, если бы ему это удалось, он бы не погиб, — усмехнулся он. Цинь Юй промолчал, поскольку в его сердце в этот момент внезапно зародилось сильное желание. Это было искреннее, незамутненное стремление к миру сюченинь. Сюченисты на своих мечах могут летать хоть за 9 небес, погружаться в бескрайний океан, исследовать бескрайнюю глушь и сражаться с тамошними демоническими зверями. Они впитывают святую энергию Вселенной, выходят за рамки человеческих возможностей и готовы бросить вызов хоть аду, хоть небесам. Они не страшатся смерти и сражаются с другими экспертами, не менее могущественными. «Какая чудесная жизнь», — подумал Цинь Юй и эмоционально вздохнул. Узнав о том, что из себя представляет мир сюченинь, он возжелал такой жизни всей душой. Юноша снова вздохнул. Впрочем, уже в следующую секунду он понял, что он всего лишь смертный. Хуже того, он даже не достиг уровня Синьтянь. Даже на континенте Цаньлун с его 10 миллиардами жителями он не мог считаться серьезным экспертом. Ему стоит быть немного более реалистичным, поскольку эти 3 наднебесные диаграммы – это кот в мешке. Сейчас главные козыри Цинь Юя – это метеоритная слеза и его собственные усилия. Опираясь на них, он должен достичь небывалого уровня среди экспертов внешней практики, уровня Синьтянь. Сяюй, какое священное оружие ты хочешь? Я выкую его для тебя, спросил Фэн Юйцзы, взглянув на юношу. Вещи, связанные с миром Сюйчжэнь, для Цинь Юя сейчас были лишь расплывчатой легендой. Он очень далек от этого мира. Сейчас он лишь сын принца-покорителя Востока царства Чу континента Цаньлун, обычный эксперт внешней практики, не достигший даже уровня Синьтянь. «Священное оружие?» – недоуменно переспросил Цинь Юй. «Оружие, выкованное из огненного железа, несомненно, будет священным оружием. У тебя нет элементальной энергии, так что ты сможешь воспользоваться только невероятной твердостью и остротой этого оружия, и не сможешь изменять его размер или использовать некоторые особые удары». Фэн Юйцзы тряхнул головой и продолжил. «Но священное оружие может сливаться с телом владельца. Более того, по остроте оно намного превосходит оружие смертных. С таким клинком ты легко защитишь себя. Я думаю, тебе также надо выковать полный комплект доспехов». Цинь Юй с улыбкой ответил. «В этом нет нужды. Пожалуйста, сделай мне короткий меч, размером как мой меч Юйчан, плюс пару перчаток для защиты костяшек. Забудь о прочих излишествах. Я хочу оставить побольше материала отцу». Только это? Фэн Юйцзы не мог поверить своим ушам. Короткий меч и пара перчаток. На это потребуется совсем немного огненного железа, тогда как весь огромный кристалл принадлежал Цинь Юю. Этого уже более чем достаточно. Я практикую внешние техники. Если я буду слишком полагаться на внешние объекты, на пользу мне это не пойдет. Дядюшка Фэн, не буду тебя больше отвлекать. Я ушел. Цинь Юй тут же встал, поклонился и вышел из секретной комнаты. Фэн Юйцзы молча проводил юношу взглядом. Только сейчас он немного пришел в себя. Переплавка и изготовление оружия займет какое-то время, около 35 дней, сказал он вдогонку. Когда юноша вышел, он снова вздохнул. Подумать только, он попросил так мало, чтобы оставить побольше огненного железа для своего отца. Выйдя из секретной комнаты, Цинь Юй поднял голову и посмотрел в небо. К этому времени уже стемнело, и поднялся холодный ветер. «Я ни разу не смог помочь отцу за всю свою жизнь». До этого момента на лице юноши заиграла слабая улыбка. Внезапно она исчезла. «Ладно, у меня в запасе есть 35 дней. Все это время я буду усиленно тренироваться, нагружая себя, как никогда в жизни. Я должен понять, могу ли я достигнуть уровня Синьтянь через внешнюю практику или все же нет». Приняв решение, Цинь Юй, не мешкая, издал протяжный свист. Очень скоро сверху упала черная тень, и Цинь Юй прыжком взвился в воздух. Юноша и черный орел поднялись в небо и покинули поместье принца и город Янь. Том 2, глава 18. Стратагемы, часть 1. Царство Чу было самым могущественным государством на континенте Цаньлун. В настоящий момент главы двух из четырех великих кланов, Цинь и Шангуань, встретились в небольшой усадьбе на отшибе. Цинь Дэ с невозмутимым видом сидел за каменным столом. Сюй Юань также спокойно стоял рядом. «Ха-ха, брат Цинь Дэ, давно не виделись». К ним приблизился беловолосый статный старик. В его ушах неожиданно сверкнули золотые серьги. Ледяные и исполненные коварства глаза старика в настоящий момент лучились от возбуждения. Цинь Дэ поднялся и с улыбкой указал на место рядом с собой. «Брат Шангуань, присаживайся, пожалуйста». Шангуань Хун, принц-покоритель севера царства Чу, владетель двух провинций северного региона. В настоящий момент в усадьбе было лишь 4 человека, включая Цинь Дэ и Сюй Юаня. Двое других были Шангуань Хун и его подчиненный Чжуан Цзюнь. Но вокруг усадьбы собралось множество экспертов, которые тайно наблюдали за всем и обеспечивали охрану. «Брат Цинь Дэ, зачем тебе понадобились мои старые кости на этот раз?» Шангуань Хун поправил свои серебряные локоны и только после этого принял предложение. Очевидно, он придавал большое значение своим волосам. Его подчиненный, Чжуан Цзюнь, молча встал у него за спиной. Цинь Дэ усмехнулся. «Я не собираюсь ходить вокруг да около. Пожалуйста, окажи мне поддержку. Вместе мы захватим власть в царстве Чу». Шангуань Хун застыл. Он догадывался о цели тайной встречи, но не ожидал, что Цинь Дэ будет столь прямолинеен. В следующую секунду он расхохотался. «Брат Цинь Дэ, не шути так. За такие шутки ты можешь поплатиться своей головой. Я могу сделать вид, что ничего не слышал». Цинь Дэ неспешно качнул головой и проговорил. «Я абсолютно серьезен. Ты окажешь мне поддержку или нет?» Шангуань Хун, однако, медлил с ответом. Он на долгое время погрузился в размышления, после чего взглянул на собеседника. «Даже если мы объединим силы, каков шанс на победу?» «80%», — невозмутимо ответил Цинь Дэ. Но Шэн Гуаньхун насмешливо возразил. «Брат Цинь Дэ, не считай меня дураком. У клана Му 600 тысяч солдат, в 4 провинциях западного региона еще 800 тысяч. В сумме у них почти 1,5 миллиона воинов. У меня лишь 400 тысяч солдат, тогда как в твоих 3 провинциях может быть не более 600. Так откуда эта нелепая цифра в 80%? Я хочу уничтожить клан Сян. Разумеется, я не могу показывать более 600 тысяч солдат», — с улыбкой ответил Цинь Дэ. Глаза Шэн Гуаньхуна блеснули. «Хо, похоже, брат Цинь Дэ припас несколько тузов в рукаве. Но все же 1-400-000 солдат. Сколько солдат ты скрываешь, чтобы быть уверенным на 80%? Более того, увеличение армии не осталось бы незамеченным для секретной службы клана Сян, не так ли?» Очевидно, слова Цинь Дэ его все еще не убедили. «И все же, я держу в секрете еще 200 тысяч солдат», — Цинь Дэ продолжал уверенно улыбаться. «Итого, в моих руках 800 тысяч солдат, из них 50 тысяч, корпус яростных тигров, которые по боевой мощи эквивалентны 200 или 300 тысячам обычных солдат». В глазах Шэн Гуаньхуна зажегся мрачный огонь. Разумеется, он знал, насколько опасен корпус яростных тигров в бою. После некоторых подсчетов он с улыбкой сказал: «Если говорить лишь о качестве войск, то армия 3 восточных провинций, безусловно, окажется в выигрыше. А если у тебя действительно есть еще 200 тысяч солдат, о которых никто не знает, то это дает нам некоторую надежду. Но послушай, насколько мне известно, тебе приходится использовать 200 тысяч солдат для того, чтобы обезопасить провинции от разбойников Черноводья. Если использовать эти войска, то бандиты хлынут в провинции и устроят резню в твоих владениях». Цинь Дэ беззаботно махнул рукой. «Тебе не стоит о них беспокоиться. Это всего лишь бандиты. Да, их сложно истребить, поскольку горы Черноводья широки и труднопроходимы, но факт остается фактом. Бандиты Черноводья – это всего лишь разбойники. Нужно лишь предложить им выгодную сделку и предоставить кое-какие привилегии, и они утихнут». Цинь Дэ внезапно наклонился вперед с горящими глазами. «Иными словами, я готов ударить всеми силами. Ты должен знать, что 3 провинции Востока граничат с глушью, и все мои войска часто там тренируются. По сравнению с атаками демонических зверей бескрайней глуши, армия западных провинций, не имевшая боевых столкновений на протяжении десятилетий, если не столетий, это просто пустой звук». В словах Цинь Дэ сквозила уверенность. Шэн Гуаньхун согласно кивнул. Действительно, из всех 4 великих кланов армия Востока, несомненно, имела самый высокий боевой потенциал, и причиной была бескрайняя глушь. Так что армия Востока, защищавшая границы царства Чу от свирепых демонических зверей глуши, действительно была закалена в бесчисленных сражениях. Тем временем, армии кланов Сян, Му и Шэн Гуань не видели реального противника уже более 100 лет. Мысль Шэн Гуаньхуна не останавливалась ни на секунду. Через некоторое время он снова заговорил. «Тогда что я получу в итоге, и как я могу быть уверен, что ты не расправишься со мной после того, как уничтожишь клан Сян?» Цинь Дэ с легкой усмешкой ответил. «Все очень просто. Из 4 западных провинций 2 граничат с океаном. Они отойдут северу. С 2 твоими провинциями у тебя будет 4, причем все они граничат друг с другом и с океаном. Имея 4 соединенные провинции и океан за спиной, откуда никто не сможет на тебя напасть, тебе не придется беспокоиться о том, что я не сдержу обещания. Ну, что ты думаешь?» 4 провинции, граничащие с океаном? Глаза Шэн Гуаньхуна блеснули. Очевидно, предложение показалось ему очень заманчивым. Все 4 провинции имели общие границы. Даже если позже Цинь Дэ решит с ним разделаться, сделать это будет далеко не так просто. Да, с океаном за спиной, по крайней мере, с обороной его владений проблем не возникнет. Тогда что мы будем делать, если династия Хань воспользуется этой войной, чтобы нанести удар? Продолжил задавать вопросы Шэн Гуаньхун. Цинь Дэ встал и махнул рукой. «Тебя не должно это волновать. Я гарантирую, что у династии Хань не будет возможности вмешаться. Что касается династии Мин, то это слабое государство, которое может лишь защищаться и не думает об атаке, многого не попросит». Шэн Гуаньхун надолго задумался. Наконец, он кивнул. «Я обещаю тебе свою поддержку, но войска северных провинций не должны использоваться в авангарде». «Хорошо, значит, договорились. Цинь Дэ и Шангуань Хун ударили по рукам, скрепляя союз. Ха-ха. Переглянувшись, владыки Востока и Севера дружно засмеялись. Никто не знал, о чем думает каждый из них. Действительно ли достаточно пожать руки, чтобы заполучить надежного союзника? На континенте Цаньлун в подобные наивные глупости не верит никто. На следующий день Шангуань Хун сидел за секретером и что-то быстро писал. Чжуан Цзюнь почтительно стоял рядом. Через некоторое время Шангуань Хун, наконец, закончил. Он тщательно перечитал сообщение и удовлетворенно улыбнулся. «ХМФ, этот идиот Цинь Дэ действительно задумал восстание, и даже хочет втянуть в это меня. Мне достаточно и просто оставаться принцем-покорителем Севера. Хотя четыре провинции, конечно, это заманчиво. Ну, ничего не поделаешь». Он посмотрел на лист бумаги на секретаре и, не удержавшись, расхохотался. Чжуан Цзюнь почтительно спросил: «Ваше высочество, это предложение от клана Цинь выглядит неплохо. Более того, оно кажется искренним. Вы действительно решили его отвергнуть?» Шангуань Хун повернул голову и посмотрел на подчиненного. Снова рассмеявшись, он ответил: «Чжуан Цзюнь, мы не можем проиграть, ты понимаешь? А значит, мы должны смотреть в обе стороны. Неважно, кто победит, клан Цинь или клан Сян, мы останемся в выигрыше в любом случае». На лице Чжуан Цзюня по-прежнему было непонимающее выражение. Шангуань Хун не мог сдержать улыбки. Чжуан Цзюнь был его самым преданным человеком, а также вторым по влиянию лицом в северном регионе. Он дважды спасал жизнь Шангуань Хуну, так что тот ценил его больше, чем кого бы то ни было. «Чжуан Цзюнь, я знаю, что делаю, не забивай себе голову, ты можешь идти», — проговорил Шангуань Хун с безмятежной улыбкой. «Как пожелаете». Чжуан Цзюнь тут же покинул комнату. Лицо принца-покорителя Севера внезапно затвердело. «Доставь это письмо императору». Черный силуэт промелькнул в воздухе, и письмо на секретаре внезапно исчезло, будто его и не было. Шангуань Хун сузил глаза и поглядел в окно. Он подумал про себя: «Цинь Дэ, ты просто понятия не имеешь, какие отношения связывают мой клан Шангуань и правящий клан Сян. Тебе действительно не повезло. Даже если бы я не помогал обеим сторонам, ты действительно думаешь, что можешь противостоять кланам Сян и Му? Возможно, когда три восточные провинции падут, мне тоже что-нибудь перепадет». Шангуань Хун с оптимизмом смотрел в будущее, но действительно ли клан Цинь возлагал на него большие надежды? Том 2, глава 19. Стратагемы, часть 2, столица царства Чу, рабочий кабинет императорского дворца. Ахаха. Сян Гуан вцепился обеими руками в письмо и расхохотался. «Чжэнь Сюй действительно меня не разочаровал. 200 тысяч солдат держатся в тайне. Дополнительные расходы на содержание такого количества воинов огромны. Если Цинь Дэ не собирается их использовать в ближайшее время для восстания, то зачем ему на это тратиться? Не любит, когда у него много денег». Сян Гуан холодно усмехнулся. Чжэнь Сюй был во главе секретной службы императора в восточных провинциях всего лишь полгода, но уже смог немало узнать о тайных делишках восточного региона. «Ваше Величество, к настоящему моменту Цинь Дэ тайно сформировал войска еще на 200 тысяч человек, но бандиты Черноводья пока не дают ему начать действовать. Он не посмеет мобилизовать всю армию, иначе в его собственных владениях разразится хаос. Так что нам, по идее, не о чем волноваться», — сказал мужчина с крючковатым носом из тени позади императора. Сян Гуан отложил письмо и отозвался: «Да что ты знаешь, хотя этими головорезами Черноводья практически невозможно управлять, они, в конце концов, всего лишь бандиты. Он может всего лишь пообещать им богатств да привилегий, и они будут сидеть смирно. Это означает, что Цинь Дэ в любой момент может выставить против клана Сян 800 тысяч солдат. Ваше Величество бесподобны», — почтительно произнес крючковатый нос и поклонился. Чжэнь Сюй нашел доказательство того, что армия восточных провинций заготовила достаточно припасов, материалов и прочего. Если добавить к этому 200 тысяч нигде не указанных солдат, которые, вдобавок, были рекрутированы не менее 5 лет назад и уже стали закаленными в боях ветеранами, то вывод становится очевиден: Цинь Дэ планирует восстание. Глаза Сян Гуана ярко вспыхнули. Крючковатый нос не посмел и звука издать. «Очень хорошо, значит, это восстание». На лице Сян Гуана неожиданно проступило удовлетворение. «Слушай внимательно, ты должен немедленно послать кого-нибудь для переговоров с бандитами Черноводья. Обещай им горы золота, самоцветов и других сокровищ. Главное, убедись, что они устроят резню в восточных провинциях, когда разразится война. Крючковатый нос подумал немного и осторожно спросил: «А что, если эти бандиты будут слишком жадными, идиот?» Сян Гуан внезапно развернулся всем телом и уставился на подчиненного. «Неважно, какой будет цена, ты должен добиться их согласия. Ты даже можешь пообещать отдать им провинцию после окончания войны». «Отдать им провинцию?» – оторопел крючковатый нос. «Впрочем, через секунду до него дошло. Я понял, ваше величество. Даже если они получат провинцию, наслаждаться ей они смогут недолго». Он уже много лет следовал за Сян Гуаном, так что прекрасно знал его характер. Сян Гуан удовлетворенно кивнул. «Ты не дурак. После того, как мы избавимся от Циньде, останется лишь незначительная группировка бандитов Черного Дня. Мне нужно будет лишь отдать приказ, и все они будут истреблены в один миг. Им повезло, что конкретно сейчас они могут оказаться мне полезными. Ваше величество бесподобны. Теперь я знаю, что должен делать», — ответил крючковатый нос. Сян Гуан взял в руки другое письмо и сказал: «Письмо дядюшки Шан Гуаня также подтверждает найденное Чжэнь Сюим». Крючковатый нос поводил глазами из стороны в сторону, потом внезапно сказал: «Но есть же и другой путь, ваше величество. Чтобы поймать повстанцев, поймая их лидера, мы можем тайно подослать к Циньде убийц. В этом случае, лишившись руководства, клан Цинь будет легко сокрушен, глупец». Сян Гуан холодно рассмеялся. Крючковатый нос отпрянул и задрожал. «Даже если забыть о том, что убийцы могут не справиться, если мы отрубим голову этой гидре, она тут же отрастит новую. Насколько я знаю, у него 3 сына, и если не считать самого младшего, который ничем не отличился, 2 других воистину одаренные юноши. Более того, в случае убийства их лидера, клан Цинь может обезумить и немедленно ударить всеми силами. Армия в 800 тысяч человек – это не шутки», – снисходительно проговорил Сян Гуан. «Да и потом, если мы его убьем, клан Цинь наверняка будет подозревать, что это Шан Гуаньхун их предал, так что в результате мы потеряем больше, чем обретем. Теперь ты понимаешь?» Сян Гуан пристально посмотрел на подчиненного. «Я был поистине глуп», — поспешно отозвался крючковатый нос. С плохо скрываемым недовольством на лице Сян Гуан произнес: «Мы не будем подсылать к нему убийц. Мы позволим клану Цинь восстать и позволим клану Шан Гуань ему помогать. А в самый ответственный момент клан Шан Гуань внезапно ударит им в спину. ХМФ, посмотрим, сможет ли клан Цинь избежать разрушения после этого». Лицо его подручного просветлело. Он поспешно сказал: «Ваше величество действительно бесподобны. Если мы нанесем ему удар в спину в решающий момент, то наша тяжелая кавалерия с легкостью уничтожит клан Цинь». Сян Гуан был крайне доволен разработанным им планом. Он кивнул и уже более спокойным голосом проговорил: «Ладно, ступай, ты знаешь, что делать. Используй любые средства, чтобы переманить бандитов Черного Дня на нашу сторону. Золото, драгоценные камни, лучшие женщины, сокровища, ты можешь обещать что угодно. Эти бандиты должны устроить хаос в восточных провинциях во время войны. Что касается клана Цинь и клана Шан Гуань, мы просто притворимся, что ничего не знаем». «Я все понял, ваше величество. Уже иду», — ответил крючковатый нос и поклонился. В ту же секунду его тело растаяло в воздухе. Некоторое время спустя мужчина с крючковатым носом появился в другом поместье. «Ты вернулся, дорогой?» — красивая женщина вышла ему навстречу. «Папа». В дверях показался прелестный мальчик. Мужчина поднял сына на руки и обнял. Обняв после этого и жену, он отозвался: «Милая, давай вернемся внутрь. Здесь холодно». Слуги в поместье почтительно приветствовали вернувшегося хозяина. Зайдя внутрь, женщина тихо спросила: «Император опять что-то тебе поручил, дорогой? Когда тебе уже не нужно будет делать так, как тебе говорят? Мне всегда так страшно за тебя». Мужчина нежно заключил красавицу жену в объятия и ответил: «Не волнуйся, милая. Я прекрасно осознаю всю опасность своей работы, но я слишком многое знаю о секретах императорской семьи, так что я абсолютно не могу проявлять неповиновения. Не беспокойся. Поскольку Сян Гуан не отличается особой мудростью, я определенно смогу с ним совладать». Крючковатый нос внезапно нахмурился, кое-что припомнив. «Зная характер Сян Гуана, я бы предположил, что как только он узнает о планах Циньде, он тут же подошлет к нему убийц. Как так вышло, что он неожиданно смог успокоиться и даже предложил сделать вид, что мы ничего не знаем, чтобы дать Шангуаню спокойно разыграть свою партию. Как глава императорской секретной службы мог быть глупым человеком? Все его поведение в императорском кабинете было лишь искусной постановкой. Чтобы заслужить доверие Сян Гуана, он должен был позволить императору заметить его слабость, но при этом ни в коем случае не раскрывать своих действительно уязвимых мест. Таким образом, все, что нужно было делать, избирательно демонстрировать некоторые свои слабые стороны. Сомнения крючковатого носа относительно императора были не беспочвенными. За Сян Гуаном действительно стоял кое-кто еще. Если бы император действительно обладал столь цепким умом, он бы не совершил столь глупого поступка в прошлом. Все в той же уединенной усадьбе стоял Цинь Дэ, сложив руки за спиной, и смотрел в небо. Зная нрав императора, не удивлюсь, если он попытается меня устранить. Цинь Дэ улыбнулся. В его глазах Сян Гуан не заслуживал особого внимания. Император, может быть, и не был дураком, но в плане стратегии с настоящими экспертами ему было не тягаться. Сюй Юань, стоявший рядом, сказал: «Ваше высочество, даже если этот Сян Гуан пошлет убийц, это не будет означать неблагонадежность клана Шангуань». Чжэн Сюй сумел собрать немало информации, так что император может сделать выводы из его донесений, решить, что мы хотим восстать, и послать убийц по вашу душу. И то верно. Даже в случае покушения нельзя будет сказать наверняка, что за этим кроется предательство клана Шангуань. Нужно ли нам знать наверняка, предаст нас клан Шангуань или нет? С улыбкой проговорил Цинь Дэ. Сюй Юань тоже засмеялся. Действительно, так ли уж это важно? Целью переговоров было не склонить клан Шангуань на свою сторону, а произвести некоторые отвлекающие маневры. Клан Цинь лишь хотел таким путем добиться определенного эффекта. Сюй Юань кивнул и сказал: «Действительно, мы хотели лишь дезориентировать врага. Не так уж важно, предаст нас клан Шангуань или нет, поскольку судьба этого клана уже предрешена. У них просто не будет шанса ударить нам в спину во время войны. Неважно, что случится, клан Цинь не намерен допускать подобных глупых ошибок. Они изначально не собирались давать шанса клану Шангуань. По моим расчетам, Сян Гуань попытается подкупить бандитов Черноводья посулами и богатствами», усмехнулся Цинь Дэ. Сюй Юань тоже хихикнул. «Секретное послание из дворца, ваше высочество». В усадьбу вбежал человек, сжимая в руках письмо. Сюй Юань немедленно принял послание и передал его принцу. Что там опять случилось? Цинь Дэ вскрыл конверт и пробежал глазами содержимое. Его глаза засияли, он захохотал. «Ха-ха, сами небеса помогают мне. На этот раз Юйер действительно сослужил мне великую службу. Я всегда беспокоился насчет двух шансяни и клана Сян. Но теперь, когда нам в руки попало такое бесценное сокровище, я могу вздохнуть с облегчением. Ха-ха, просто чудесно». Восторг Цинь Дэ в этот момент был просто неописуем. «Произошло что-то настолько потрясающее?» — с любопытством спросил Сюй Юань. Цинь Дэ тут же протянул ему письмо. Когда Сюй Юань прочел текст послания, он также пришел в восторг. Он мог лишь повторять: «Поздравляю вас, ваше высочество, поздравляю вас». Цинь Дэ снова рассмеялся и сказал: «Да, Юйер постарался на славу. Я непременно вознагражу его, когда вернемся. Так, Сюй Юань, распорядись немедленно. Мы возвращаемся во дворец». «Да, ваше высочество», — откликнулся Сюй Юань и поклонился. Цинь Дэ никак не мог перестать улыбаться. Он никогда не думал, что его третий сын преподнесет ему такой приятный сюрприз. Поначалу ему сказали, что добытый им кристалл – сянь руда высшего грейда, но теперь выяснилось, что это куда более ценный материал, пригодный для изготовления священного оружия. Священное оружие, подумать только. Сюй Юань полностью разделял его энтузиазм. Значимость этого куска огненного железа была несомненна. Она, возможно, даже превышала значимость дополнительных 200 тысяч солдат. Как тут не прыгать от радости? Том 2, глава 20. Создание священного оружия, часть 1. Дворец принца действительно внушал трепет и восхищение. Витая ограда, мраморные лестницы, множество роскошных павильонов, уютных террас и изящных башен. На страже стояли воины с яростными тиграми, бдительно следящие за дворцом и его окрестностями. Одно это наглядно свидетельствовало о том, что охраны здесь не пренебрегают. Была уже поздняя ночь. На вершине одного из павильонов сидели человек и орел. Стражи не могли их не видеть, но делали вид, что ничего не замечают.